Матвей вылез из погреба, готовый в течение доли секунд прыгнуть обратно. Вытащил и положил на сгиб локтя гранатомет. «Бросай свою пушку, Соболев!» — крикнул Белоярцев. «Это тебе не поможет, ты у нас на мушке». «Я бы хотел поговорить с тем, кто отдает приказы», — ответил Матвей, — «а не с тем, кто их выполняет». Директор федеральной безопасности повернул голову группе людей справа, отдал какое-то распоряжение и двинулся с горба вала вниз в сопровождении великанов-телохранителей. Матвей оставил гранатомет у горловины люка в погреб, спустился на полотно со своей стороны. Догадливый Василий выставил рядом пулемет, но сам не показывался, зная, что снайперы ждут его появления. «Они сошлись на полосе шпал. Склад окружен», — сказал холодно Коваль. «Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь, Соболев, поедем выяснять отношения». Матвей ощутил мгновенное давление на глазные яблоки, на кости черепа, нервные узлы лица и понял, что перед ним вселенный овеша кого-то из многореальных существ. Потеряв Хватова, директор каким-то образом вышел на уровень систем связи внутреннего круга и вызвал монарха, а может быть, кого-то из иерархов. «Не поеду я с вами, Сергей Вениаминович», — сказал Матвей. «Все обвинения в мой адрес ложные, и вы это знаете». «Знаю», — кивнул Коваль. «И все же ты потенциально опасен, ганфайтер. Пока ты на свободе, я не могу спокойно делать свое дело». «Нейтрализовать остальных лидеров-конкурентов?» «Ты все хорошо понимаешь. Я даже не буду тебя убивать. Просто изолирую, посажу на некоторое время под замок». «А зачем вы взяли с собой Казанцева и Зинченко? Неужели не догадался?» Матвей посмотрел в глаза директору, который значительно торжественным тоном, подражая диктору телевидения, закончил. В завязавшейся перестрелке террористами были убиты начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и его заместитель. «Но этого можно избежать», — уже другим будничным тоном заявил Сергей Вениаминович, — «если вы сдадитесь без боя». Матвей, вошедший в режим, шестым чувством понял, что директор ФСБ лжет. Их с Василием захват оставался самым удобным предлогом для уничтожения ближайших соперников. «Хватова убил ты», — осведомился Коваль, делая какой-то знак пальцами левой руки. «Воин внутреннего круга», — ответил Матвей, начиная комбинацию «Чимэй». Он чувствовал, что времени на разгон обычных стилей — айкидо, русбой или карате-дзитсу — у него нет. «Чимэй. Смертельный удар. Кэмпо». Телохранители директора, накачанные сверх всякой меры, наверняка хорошо держали удары, но защиты от парализующих прикосновений не знали. Они успели вытащить пистолеты только для того, чтобы тут же выронить их и рухнуть рядом. Коваль, будучи овешей иерарха, действовал быстрее. Да и его психоматрица знала приемы эбоя и защиту от них. Но для выполнения приемов одного знания их недостаточно. Надобно иметь еще и тренированное тело. А этим Сергей Вениаминович, давно забывший, когда он в последний раз был на стадионе, как раз похвастаться и не мог. Пропустив шоковый укол, он на какие-то доли секунды замедлил темп движений, что позволило Матвею оглядеться для оценки внешних событий, и ему удалось уловить едва заметное движение Белоярцева, поднявшего пистолет. Что у майора был дырокол, а не обычное огнестрельное оружие, Матвей понял только после выстрела, за мгновение до того, как палец Белоярцева утопил гашетку дырокола. Он рванул Коваля на себя и увидел, как над бровью директора ФСБ вырос небольшой стерженек телесного цвета, тут же заплывший кровью. И лишь после этого послышался хрусткий стеклянный звон луча струны дырокола, сдвинувшего в пространстве луча атомы всех предметов в радиусе 100 метров. Коваль стал падать на Матвея, и это страшное долгое падение все длилось и длилось, а все кругом было как в тумане, и не хватало сил отвести взгляда от сантиметрового кровавого штырька, выросшего над бровью между лбом и виском директора. Гулко заговорил пулемет с вершины вала. Три пули попали Белоярцеву в лицо, отбросив тело за штабель шпал. Остальные ударили по укрытиям, заставив солдат грозы попрятать свои головы. «Соболь, гони!» — раздался голос Василия. Напрягаясь до боли в натянутых мышцах, Матвей пробежал 10 шагов по откосу вала вверх, нырнул головой вниз в открытый люк, и только после этого соединенные силы захвата открыли огонь из всех видов оружия, не сразу сообразив, куда надо стрелять. Бега Матвея в режиме сверхускорения большинство бойцов не видели. «Быстрее!» — поддержал его снизу Василий, не терявший присутствие духа, швырнул в отверстие пола погреба одну из сумок, сиганул туда сам, крикнул: «Сумки возьми и больше ничего не трогай». Матвей подхватил две оставшиеся сумки, бросил в люк и спустился туда сам. Когда он достиг дна квадратного колодца и углубился в узкий, но достаточно высокий ход, сзади раздался взрыв, и стены погреба, склада рухнули, завалив колодец. Однако, вопреки ожиданиям Матвея, подземный ход закончился уже на 29-м шаге. Наткнувшись на спину Василия, Соболев остановился, прислушиваясь, но сюда звуки с поверхности земли не долетали. Что остановился? «Думаешь, копатель этого крысиного лаза, то есть я, разумеется, прорыл тоннель до Кремля?» — хмыкнул Василий. «К сожалению, всего лишь до одного из соседних погребов, о чем его хозяин, естественно, не подозревает». Балуев потянул на себя за ручку деревянный щит, со скрипом оторвал перекладину, и в тот же момент ход сзади обвалился. Обоих швырнуло воздушной волной вперед. Василий выругался, но не выпустил ручки и открыл еще одну дверь, за которой оказалась деревянная стенка погреба. Отбить доски было минутным делом, после чего друзья проникли в помещение гораздо более скромное по размерам, чем то, откуда они только что сбежали. В нос ударили убойные запахи квашеной капусты, картофеля, плесени и пыли. «Устраивайся», — гостеприимно повел рукой Василий. «Здесь можно год продержаться на овощной диете». Матвей поднялся по лесенке к люку, нашел щель, но кроме штабелей шпал ничего не увидел. Не было и особого шума, стрельба стихла, ветер доносил лишь мужские голоса да звуки автомобильных моторов. «Ход они вряд ли станут раскапывать», — сказал Василий. «Подождем, пока не уберутся отсюда, тогда и уйдем». «Они не дураки, и рано или поздно начнут обшаривать все погреба и сараи в округе». «Уходить надо сейчас, пока они не опомнились», — Балуев раздумывал недолго. «Ты прав, давай переоденемся и попробуем пробраться за кольцо оцепления. Коваль быстро сообразит, где нас искать». «Не сообразит, его убрал Люда Белоярцев из Дырокола. Так что не вмешайся ты, я бы сейчас тоже лежал там с дыркой в одном боку и стержнем из собственной кожи в другом». Василий странно посмотрел на Соболева, оба уже адаптировались к темноте и все вокруг хорошо видели. «Ты что?» – встревожился Матвей. «Ничего. Интересно получается. Рыков мне сказал, что они всегда добиваются цели. Какая ему разница, каким путем это достигается? Им надо было убрать директора ФСБ, они его убрали. Послушай, может, что подстали, сделаем то, чего они от нас хотят? Коваль уже готов. Осталось убрать Гусева, министра МВД, лидеров ККК и СО». «Не отстанут», — убежденно сказал Матвей. «Мы слишком много знаем. Союз 9 получил от иерархов особые команды, пан и пропал, для наведения на цель и ликвидации неугодных лиц. Психоматрицы ликвидаторов внедряются в людей, подходящих для выполнения задания. И те делают дело. В Тамбове меня перехватили опера особого отдела МВД. Кроме того, сомневаюсь, что Коваль в самом деле мертв. В момент выстрела он был овешей монарха, что давало ему шанс выжить. Но ты попал в точку. Союз 9 способен, наверное, точно рассчитывать самые сложные траектории решения проблемы». Матвей почувствовал вдруг ледяной озноб, вспомнив слова Горшина о том, что он сидит в узле чужих программ. «Так может быть и в самом деле он запрограммирован иерархами на выполнение определенного задания? Но какого?» «Да и иерархами ли? Зачем им в таком случае нейтрализовывать его, устраивать на него охоту? Может быть, в нем и заинтересованы аморфы?» «Расселся?» – донесся в этот момент голос Василия. «Переодевайся быстрей». Через минуту они превратились в пожилую пару, в которой роль супруги играл Василий. Сумки спрятали в том же коридорчике, откуда вышли, предварительно восстановив деревянную обивку стены погреба. Открыли люк, перекусив изнутри дужку висячего замка, и выбрались наружу с ведром картошки в руках. Пока Василий цеплял новый замок на крышку люка, Матвей осматривался и возблагодарил спасителя за то, что погреб располагался по другую сторону вала железнодорожного пути. С этой стороны фидипасы оставили охрану всего из двух человек и машины, на которых приехали. Солдаты, равнодушно глянув на вышедших из погреба старика и старуху, снова уставились на вершину вала, где копошились их товарищи. И ганфайтерам не оставалось ничего другого, как сесть в одну из машин, фургончик «Каролина», в одно мгновение обезвредив водителя. Через четверть часа они бросили фургон возле Белорусского вокзала, где поймали такси и доехали до своей базы в квартире Марии.